Я жена Сесиля Берульда, Катрин Берульд. Кажется, вчера Ильих говорил об отношениях между аристократическими семьями и упоминал это имя. Но я так хотел спать, что уже не помню подробностей. Средняя дочь графа Арнольда. Жена Висконта Берульда, убитого господином Игилем. Хорошо, что Селия все запомнила. Значит, этот ребенок, ребенок Висконта? Нет, это ребенок служанки. Катрин отдала ребенка на руки служанке. Она точно лжет. Видно, что женщина испугана и не знает, как себя вести. Ее жизнь может оказаться под угрозой, если она будет втянута в обман. Тут сложно сохранять преданность госпоже. Отвечай, это твой ребенок? Селия намеренно повысила голос. Мне она даже казалась милой в этот момент, но не служанке, та глядела на нее словно на богиню смерти. Женщина вскрикнула, опустившись на колени, и начала кланяться с таким жаром, что казалось, ее голова вот-вот оторвется. Нет, нет, это не так, это ребенок госпожи. Вот оно что. Служанка выбежала из комнаты. Как его зовут? Девушка обняла ребенка, крепко прижимая к себе. Она прикрыла рот рукой и посмотрела на меня. Интересно, знает ли она имя человека, убившего ее мужа? На меня смотрели глаза полные ненависти. Девушка встала на колени. Господин Хадрид, пожалуйста, пощадите. Он еще грудной. Это слишком сурово заставлять ребенка расплачиваться за преступление его деда. Ее плечи дрожали, пока она, склонив голову, умоляла о прощении врага своего покойного мужа. Но это было бесполезно. «Поднимись, я не могу выполнить твою просьбу». Девушка заплакала, обнимая и гладя своего сына. Селия вдобавок к кинжалу начала доставать меч, но я остановил ее. Нет смысла исполнять приговор лезвием, толщиной с палец. Да и лучше казнить их вместе, чем по отдельности. Девушка была прекрасна даже в слезах. Жалко было убивать ее. «Хочешь ли ты, чтобы твой ребенок был жив, но лишен любого звания?» Ответ моментально сорвался с губ Катрин. «Конечно, я хочу, чтобы он жил, и ты тоже готова все потерять? Я вынесу все, только чтобы он жил. Мать не только сильна, но и умеет разыгрывать представления. И, кажется, вознаграждение тоже должно оказаться неплохим». На пороге возникла сбежавшая ранее служанка. Значит, она не ненавидела хозяйку. Женщина почтительно склонилась и наблюдала, заметно волнуясь. Но увидев мою ношу, она подняла вопль и разрыдалась. «Госпожа, госпожа, как жестоко!» Тело Катрин, завернутое в пропитанную кровью материю, покоилось у меня на плече. Она лежала без сил, на ногах тоже была засохшая кровь. Кто угодно бы решил, что девушка мертва. Затем появилась Селия, несшая ребенка одной рукой. Она сопротивлялась нам. «Возвращайся в свою комнату!» «А, госпожа, простите, простите!» Обман дался на удивление легко. Кроме плакавшей служанки коридор был безлюден, и я позволил себе пощупать зад девушки, которую нес. Ай, она пришла в себя. Кровь на ткани, в которую мы ее завернули, была с меча Сели, которым она убила сопротивлявшихся аристократов. А кровь, на ногах, к сожалению, принадлежала Катрин. Пришлось нанести ей несколько порезов, иначе бы солдаты не поверили. Давайте думать, что это все часть жестокой судьбы. Также обманув охрану усадьбы, мы тут же отправили ребенка к Эйриху. По дороге дворецкие, сопровождаемые солдатами, пожелали досмотреть труп, но Катрин убедительно изображала мертвую. Дворецкий горестно произнес имя хозяйки и попросил, по крайней мере, достойно ее похоронить. Селия держала ребенка с каменным выражением лица, но я отлично вижу, что она сдерживается, чтобы не улыбаться. Тело Катрин стало совсем теплым. Наверное, она стыдилась. Город был охвачен военным хаосом. Тут и там попадались разграбленные и сожженные дома. Селия, переодень ее где-нибудь в безлюдном доме. Лицо и волосы посыпь золой. Выбери неброскую одежду с драными рукавами, как у шлюхи. Что-то еще. Нет времени на разъяснение. Как закончите, идите в главный лагерь. Селия наградила меня подозрительным взглядом, но поспешила с завернутой в ткань Катрин укрыться в пострадавшем в войне доме. Нам надо как-то скрыть ребенка. Можно было бы поступить так же, как и с девушкой, но младенец тут же выдаст себя плачем. «Господин Хадрид, вы арестовали всех взбунтовавшихся аристократов? Я вывез ребенка из лагеря, обосновавшегося в городе. Почти всех уже схватили. Некоторые сопротивлялись, поэтому их убили. А сейчас в городе продолжают розыск. Может быть, количество пойманных увеличится. Мне все равно. Арнольд должно быть еще жив. Я буду служить королю. Я должен собрать свой эскадрон. Не делай это, когда солдаты рассеяны по городу. Даже можно и не говорить о разбоях и насилии. Сколько ни тренируй людей, а искоренить полностью эти пороки почти невозможно. Особенно это относится к наемникам, из которых состоит центральная армия. Они портят лицо Эйриха. Конечно же, это было строго запрещено еще до начала войны, но полностью избежать нарушений не получалось. И сейчас тоже ко мне поступил доклад о солдатах, ворвавшихся в дом и учинивших насилие над женщинами. Впрочем, они были убиты на месте. Это участь многих наемников. Приходится дисциплинировать их жесткими наказаниями. Для них грабеж и насилие чуть ли не часть вознаграждения за победу над врагом. Но хоть и такое поведение осуждалось всеми аристократами, все равно нужно было уничтожить припасы, которые могли быть спущены для оказания сопротивления. Кстати, мне кажется, я кое о чем забыл. Что делать с ребенком у меня в руках, если за нами придут, придется убить и его. Это было нелепо, рассуждать о наказании для грабителей, при этом держа на руках младенца. Похоже, что это ребенок средней дочери Арнольда Катрин, значит внук Арнольда. Выражение лица Эйриха было неприятным. По нашим законам ему предназначена смерть, но вряд ли есть человек, который бы хотел смерти грудного младенца. Я тоже против этого. Не мог бы ты поговорить с королем, когда мы вернемся в столицу? Верно, его величество, тоже ведь не демон. Возможно, он смилостивится. Не возражаешь, если я сам отвезу ребенка? Делай, как хочешь. Ребенок все равно никуда не денется. А что с его матерью? Мертва. Ясно. Больше Эйрих ни о чем не спрашивал. Я чувствовал вину, обманывая его, но решил достать хорошего вина и обо всем забыть. В палатке, отведенной для меня, сидели Селия с густо перемазанной сажей Катрин. Одежда на девушке была грязно-зеленого цвета, но юбка открывала ноги до колен, а под кофтой просматривались очертания груди. Но больше всего в глаза бросались отрезанные по плечи волосы. Края были неровными, должно быть, их отсекли мечом. Как ни посмотри, всего лишь шлюха, которая потеряла свой дом из-за войны. Как только я вернул ребенка Катрине, она радостно его обняла. «Гу!» – заворковал ребенок, и девушка прикусила губу, чтобы не дать волю чувствам. «Господин Эйгиль, что вы намерены делать с этой женщиной? Как тебе такой вариант? Ее имя изменим на Тори. Она была городской шлюхой, но ее дом сожгли на войне, а я взял ее с собой на поле боя, чтобы скрасить поход. Не хотелось бы, чтобы думали, будто я ее похитил. Любезничать с мужчинами, убившими моего мужа. Ах ты, господин Эйгиль спас тебе жизнь, а ты говоришь с ним в таком тоне. Может мне убить тебя вместе с ребенком?» В последнее время Селия стала слишком резкой. От природы, будучи сильной и беспощадной, побывав на поле боя, она стала настоящим воином. Катрин крепче обняла малыша, расплакавшегося из-за яростных криков Сели. «Селия, помолчи немного. Но, почему вы рискуете ради этой женщины? Я не просила пощады для себя. Я только хотела, чтобы мой сын был жив. Я сам так решил. Катрин очень красива. А разве нужна какая-то другая причина? Если ты не изменишь имя, тебя тут же схватят и отправят в столицу. Пусть так, чем терпеть унижение. Раз так, у тебя нет выбора. Скажу тебе прямо, я собираюсь с тобой переспать». «Что?» – воскликнула Катрин. «Все ясно», – вздохнула Селия. «Вы убили моего мужа, Сесиля, а теперь собираетесь надругаться и надо мной. Я бы хотел, чтобы это произошло по взаимному желанию. А если я не соглашусь, вы скажете, что убьете моего ребенка. Как это низко. Этого бы я не сделал». Но прежде чем я успел высказаться, Катрин проговорила: «Хорошо, делайте, что хотите. Сейчас я всего лишь шлюха вашей милости». Катрин отчаянно распахнула на себе одежду и улеглась на кровать. «Пожалуйста, ни в чем не отказывайте себе в ваших развлечениях». Девушка прикрыла глаза и отвернулась. Обострившееся на войне желание возобладало надо мной, при виде лежащей передо мной женщины. А Селия с лицом, выражавшим отвращение в наивысшей степени, взяв на руки ребенка, покинула палатку. Было видно, что Катрин боится отдавать ребенка Сели, поэтому я напомнил девушке обращаться с ним бережно. «Мой муж был прекрасным человеком. Я не привыкла ко всяким ничтожествам, поэтому, если меня вырвет, покорнейше прошу простить. Приятного времяпрепровождения». Пока я снимал с нее одежду, Катрин насыпала меня бранью. «Единственное доступное оружие женщины. Раздвинь ноги». Сесиль был лучшим мужчиной, сильным, но нежным. Сколько же раз подряд мы могли этим заниматься? Она покорилась, но по-прежнему на словах превозносила погибшего мужа. Я попробовал пальцем немного растянуть отверстие девушки, но кожа так и оставалась сухой, и даже палец не входил. Тогда мне пришлось, приблизившись ртом, использовать язык и смочить ее слюной. Я тут же почувствовал запах женщины. Позволю себе грубость, но у моего мужа был очень большой. Сомневаюсь, что с твоим все получится. Я, конечно, попробую притвориться, но прошу меня простить. Она продолжила делать саркастичные замечания, но они меня не задевали. Даже сейчас я вспоминаю, как сильно Сесиль меня любил. Ну почему все так? Ты чудовище. Мы были уже полностью раздеты. Я лежал сверху и гладил ее среднего размера грудь, готовясь войти в нее. Она была вся в саже, но и я все еще был покрыт кровью и потом с прошлой битвы, так что мы были квиты. Я крепко прижал свой член, над которым Катрин изволила глумиться, к отверстию. Казалось, уже расслабленной девушке оставалось приложить немного силы. Ты думаешь, если он у тебя большой, то этого достаточно. Ты ничего не можешь, кроме как насильно мучить женщин. Это не так, ты сама тут же стала мокрой, поэтому я легко смогу войти. Очевидно, она не хочет, чтобы я любил ее. Будет довольно минимум ласк. Смеешься, ай, больно. Понемногу я, наконец, полностью был в ней. Хваленое достоинство ее мужа оказалось не таким уж большим. Для начала я толкнулся в нее, проверить, как глубоко смогу достать. Очень даже неплохо. Внутри Катрин была очень мягкой, и двигаться в ней было одно удовольствие. Она была худенькой, но раз смогла родить ребенка, нет причин беспокоиться, что я наврежу ей. А мой живот, В то время как я двигался в ней или прогибался в спине, все время раздавались негромкие вскрики. Каждый раз, как я вдавался в нее все глубже, ее живот поднимался, и отчетливо прорисовывался мой член. Это невероятно. Да ты отличная девочка как внутри, так и снаружи. Ничтожным мужчинам нужно только тело. Сначала ее было не завести, а теперь я был поражен ее страстью. Стоило немного подвигаться, и хлынул фонтан. Ха-ха, да ты течешь. Замолчи, грубиян. Прекрати так делать. Значит, вот где ее слабое место. Чуть приподнять бедра и как будто стучась достать до самой глубины. Нет, не хочу. Ах, во, уже, Катрин задрожала всем телом. Всего каких-то несколько минут было достаточно. Да и не так сильно я действовал. Катрин пыталась отдышаться. Она не проронила ни одного ругательства. Эй, ох, нельзя. Я подумал, что можно было бы поцеловать ее, но в ответ она укусила меня. Ничего не поделать. Еще немного отдохнем и повторим. Я поднял ее и посадил себе на колени. В такой позе получится сразу достать самой глубины, и ее собственный вес сослужит на пользу. Она тоже поняла мои намерения и отвернулась, но наши взгляды все равно пересекались. Обними меня за плечи. Катрин положила руки мне на плечи и позволила продолжить. В таком положении не получалось сильно двигаться, но ощущения были в самый раз. Я завладел ее бедрами в прямом смысле слова, но снова спустя пару минут она задергалась в конвульсиях. Ах, горячие брызги попали на наши животы. Девушка кончила во второй раз. Ну почему мне так хорошо? Катрина ругала себя. Я думаю, что чувствительным женщинам легче наслаждаться жизнью. Но я также могу понять, почему она ненавидит человека, убившего ее мужа, а потом насильно доведшего ее до оргазма. Хотя теперь ей остается попробовать стать как можно счастливее мужчины, которого больше нет в этом мире. Тут в моем сердце зародились сомнения. Я взял силой женщину, которая такая чувствительная и ранимая. Что может из этого выйти? И я не смог найти себе ни одного оправдания. Катрия, давай сделаем это жестче. Пожалуйста, не зовите меня по имени. Можете звать, как хотите. Я взял ее за бедра и нагнул. Самая лучшая поза, чтобы двигаться яростно и глубоко. Я сжал ее так крепко, что девушка никак не смогла бы вырваться. Теперь раздавалось не только слабое хлюпанье, но и звуки чавкающей плоти. Конечно, выдержать такой напор молча было невыносимо, и она закусила губу, чтобы удержаться от криков. Ува, ах, ааа. Она все кричала и кричала, так что под конец это был даже не человеческий голос, а не членораздельные звуки. Между ног у нее было все мокрым, а лицо искажено удовольствием. Мой взгляд привлекло мокрое пятно на ее груди. Ну конечно, у нее же маленький ребенок, вот и вышло молоко. Но почему-то это привело меня в возбуждение. Сначала Катрин пыталась меня оттолкнуть, уперевшись хрупкой ладонью мне в грудь, но потом положила руки на плечи, поглаживая грудь, и, наконец, полностью обняла меня. Пик наступил внезапно. Не успел я подумать, как это не вовремя, как я кончил. Катерина тоже сильно задрожала, и ее нижняя часть живота набухла. Рука, которой она меня прежде отталкивала, теперь нежно гладила меня, будто благодаря. Я слегка приблизился к ее губам. Хотя она все чувствовала, укуса не последовало. Я не спеша провел языком по ее губам, и они разомкнулись. Наши губы слились, и я поцеловал ее с языком. Катрин больше не сопротивлялась. Самозабвенно целуясь, мы вместе наслаждались финалом. Неожиданно мы оказались в объятиях друг друга. «У тебя был кто-то помимо мужа?» Спустя некоторое время она пожалела, что приняла меня и отползла к изголовью кровати. «Не говорите глупостей. До того, как вы взяли меня силой, я соблюдала честь. Как неприлично. Я не помню, чтобы было именно так, но ответ был получен. Твой муж был довольно плох в этом. Твое тело говорило само за себя. Что за вздор?» Катрин злилась, но не могла скрыть смятение. «С девушкой с таким развратным телом можно легко делать безрассудные вещи». Я снова обхватил ее со спины. «Уже достаточно. Прекратите. Прекратите доводить меня». После этого я повторил еще пару раз, и хотя она на словах продолжала сопротивляться, они рознились с ее поведением. Она просила прекратить, однако двигала в такт мне бедрами, говорила, что хватит, но продолжала целовать, обнимала меня обеими руками и просила о пощаде. Никто бы не поверил, если бы узнал, что эта женщина, которую против ее воли взял заклятый враг ее мужа. Самое интересное, что в отличие от женщин, которые остались дома, Катрин до конца сохраняла сознание. Вот уж действительно, у кого был талант в любовных делах. «Сыле, заходи». «Да, слушаюсь». Как только девушка вошла в палатку, она сморщила нос, но тут же вернула прежнее выражение лица. Катрин словно застыла, но опомнившись взяла ребенка и уселась с ним в углу. «Может, хотя бы оботрешься? Еще и ребенка перепачкаешь». Катрин засуетилась и расплакалась. Она хотела бы, чтобы ничего этого не было. Поступил приказ провести последнюю битву с Бруно и его войсками. Остальные возвращаются в Минчо. Необходимо как можно быстрее подготовиться к наступлению. Что ж, как только вернемся в столицу, попрошу у короля за женщину и ребенка, скрасивших мой поход. До возвращения еще около 10 дней, а вознаграждение я получу сейчас. До возвращения в столицу я каждую ночь проводил с Катрин. Она сопротивлялась, но всегда в итоге сдавалась. Я хочу умереть. Я никогда не думала, что жизнь может так обернуться. И отец, и семья, все хорошо ко мне относились. Наш брак с Сесилем был организован нашими родителями, и мы не видели друг друга до дня церемонии. Но я помню сияющее лицо мужа на свадьбе. С первой же нашей ночи я сполна познала женское счастье. Вскоре у нас родился ребенок. Моя жизнь была безоблачной. Только счастье, которому, казалось, не будет конца, оборвалось в единый миг. Только отец начал собирать воинов, как тут же явилась королевская армия. Не успела я оплакать смерть брата, как армия была уже в городе. Мой муж храбро сражался, но вскоре пал. Тогда я узнала от друга отца, который в панике спешил скрыться, о планах переворота. Что было после, я помню не слишком хорошо. Чтобы спасти своего сына Роуза, я молила о пощаде врага своего мужа. Он привел меня в свою палатку и шантажировал меня, грозясь убить моего сына. Я не могла отказать. Моя жизнь и жизнь Роуза были у него в руках. По меньшей мере, я думала, говорить о муже, пока он будет овладевать мной, но и этого у меня не вышло. Его член был гораздо больше, чем у мужа, и твердый как железо. Он был чересчур большим для меня, и казалось, что меня разорвет изнутри. Этот мужчина напрочь уничтожил все ощущения, оставшиеся в памяти от мужа. Под конец его семя полностью заполнило меня. Теперь в меня насквозь въелся запах этого мужчины и больше ничего. Было бы хорошо, если бы я чувствовала только боль. Я поклялась вынести все ради Роуза, но все оказалось иначе. Мне ни разу в жизни не было так хорошо. Этому мужчине было нужно всего лишь мое тело, и это должен был быть только мой муж, кто бы доводил меня до экстаза. Так не должно было произойти. Мне было стыдно, что я испытываю удовольствие с человеком, убившим Сесиля, но мое тело меня предало. Я словно стала одержимой его затвердевшей плотью, настолько большой, что трудно было поверить, что она принадлежит человеку, его сильными движениями. Когда он начал во мне двигаться, я не могла удержаться от стонов. Я позволяла себя целовать, а под конец обнимала его за шею, за талию, выгибалась всем телом под его страстью. Я даже осознала в какой-то момент, что хотела бы иметь от него ребенка. Как я могла стонать на груди человека, убившего мужа, и ненасытно двигаться ему в такт? Наверное, я развратная, сумасшедшая женщина. Все, как он и сказал, я развратная женщина. Путь до столицы занял 10 дней. Он брал меня каждую ночь. Я еще пыталась сопротивляться, но огонь, который он однажды зажег во мне, уже нельзя было погасить, и я послушно раздвигала перед ним ноги. С этим мужчиной я даже делала вещи, которые не совершала с мужем. Брала в рот, давала свою грудь с молоком, выполняла любое его желание. Но самое печальное было то, что он ни разу не принуждал меня силой. Мне осталось только признать, что я становлюсь одержимым. Я ненавижу и презираю себя, но когда его руки меня гладят, мое сердце тут же дает слабину. Я точно должна наложить на себя руки. Но если сделать это сейчас, никому будет заботиться о Роузе. А как только Роуз будет в безопасности, я постараюсь забрать с собой еще и жизнь этого мужчины. Я должна это сделать, пока я не стала полностью его собственностью. Имя. Эйгиль равно Хардрид, 19 лет, лето. Положение. Командующий кавалерией королевства Гордания, командир первым кавалерийским эскадроном, ежегодный доход 80 золотых монет, имущество 257 золотых монет, не считая серебро, оружие, большой меч, копье, амуниция, доспехи, черный плащ, проклятие, союзники, Селия, Нонна, Электро, Мелисса, Мария, Карла, Катрин, Роуз, наемные работники, Мити, Альма, Крауль, слуги, Агор, адъютант, Кристоф, Карл, Шварц, лошадь, 29 обученных людей. Глава 37. Глава 37. Милость короля, столица королевства Гордания, сэр Эдхард, сэр Хардрид, на ваши плечи была возложена поистине трудная задача. Сейчас вы не на официальном приеме, поэтому можете расслабиться. После церемонии чествования победителей центральная армия вернулась в гарнизоны, и повсюду вновь воцарились мир и спокойствие, как было и до начала войны. Эйрих и я были приглашены на частный обед к королю, дабы разделить трапезу с его величеством. Официально же королю не позволялось сидеть за одним столом с аристократами столь низкого статуса. Услышав о полном поражении Арнольда, не только должники из южных земель, но аристократы со всей страны сразу же отправили весь удержанный чрезвычайный налог. Король пробежался взглядом по длинному списку собранной подати. Несомненно, эту бумагу еще не показывали никому, кроме министра финансов. Казалось, король был опьянен вкусом победы. В конце концов, стоило показать этим трусливым крысам настоящую силу, как они тут же выплатили все. Король сдержал довольную улыбку и махнул рукой слугам. Видимо, этот жест был знаком удалиться. Прислуга поспешно вышла из комнаты, за столом осталось лишь мы трое. До нас дошли слухи, что граф Роланд бежал из резиденции Арнольда. Это правда, ваше величество. Однако говорят, что во время бегства через лес, на графа и сопровождавшего его сына напали разбойники, и потому сейчас их дальнейшая судьба неизвестна. Может, их и в живых уже нет. Вот как, это было бы хорошо. Король заметно повеселел, услышав об успешном исходе дела. Господа, вы вновь доказали нам свою преданность, за что вам будут пожалованы титулы. Отныне, Гордания полагается на вас как на благородных аристократов. Но до официального указа вы должны держать свое повышение в тайне. Ведь нынешний ужин всего лишь королевский ужин. Наша благодарность не знает границ. Мы и впредь будем всецело преданы вам. Я все отчетливее видел перед собой титул наследственного аристократа. Нонна будет прыгать от радости. Тем не менее, даже из-за этого не стоит позволять ей накупать новых платьев. Поначалу мы хотели даровать вам и земли, но свободные земли есть лишь на юге. Мы не можем позволить себе быть настолько бессердечными, чтобы забросить вас туда. Вряд ли не принявшие участие в восстании южные аристократы с распростертыми объятиями примут новых поселенцев, еще недавно вырезавших тех, кто из поколения в поколение соседствовал с ними, и будут безропотно терпеть их присутствие. Это уже будет не награда, а скорее мучительное землевладение. Вы получите спокойные земли, а пока лучше подождать. Закончив говорить, король не позвал обратно слуг, а сам наполнил вином наши бокалы. Редко случалось, чтобы владыка был в столь прекрасном расположении духа. Другого такого шанса начать нужный разговор, возможно, не будет. Ваше Величество, могу я дать вам совет? Выражение лица Эйриха стало серьезным. По его лицу было понятно, что он бы не хотел моего присутствия при этом разговоре, но иначе не вышло. Совет, ну говори, касательно приговора для схваченных изменников. Им ведь вынесли обвинение в государственной измене. Король изумленно посмотрел на Эйриха, но затем расхохотался. Ахахахаха, да разве здесь могут быть хоть какие-то сомнения, их преступление очевидно. Лорды не стоят на поле боя, но это не освобождает их от закона. Запомните хорошенько, это же знает даже последний оборванец из бедняцких трущоб. Я премного благодарен вам, ваше величество, за ваш выговор. При государственной измене казнят всех прямых потомков обвиняемого, но, это решено. Но у графа Арнольда осталась внучка, дитя его второй дочери Катрин, схваченная в Заре. Воздух в зале словно застыл. Похоже, что Эйрих не собирался возвращаться к трапезе. Ее отца, виконта Берульда, я убил на поединке. Катрин оказывала сопротивление при захвате графского замка и тоже погибла. К тому же, меня гложут сомнения, не будет ли убийство всей семьи вплоть до грудного младенца расценено вашими подданными как серьезное злодеяние. Побагровевший был от нарастающего гнева король, задумался, выслушав мои доводы. Хаем, мы согласны, что одной жестокостью государство не построить. Простой народ и так считает меня безжалостным тираном. Ваш противник – неразумный младенец. Даже если вы сейчас освободите его, не думаю, что в будущем он сможет доставить проблем. Тут же поддержал Эйрих. Однако, поступив вопреки закону, можно предоставить лишний повод для упреков и недопонимания. Я далек от мира знати и мало, что в этом понимаю, но уверен, что горожане обязательно поддержат вас, ваше величество, если вы помилуете ребенка. Продолжение спора могло лишь испортить представление. Мы должны были до последнего надеяться на милость короля. Закон более чем столетней давности не может связать нам руки. Я пощажу этого ребенка, но только его. Пусть эта девочка живет, как обычный простолюдин, и в будущем не будет иметь никаких привилегий аристократа. Отлично, удалось. Но не исключено, что когда вскроется правда о Катрин, настанет конец и для меня. Сказать по правде, мы и сами несколько озадачены этой ситуацией. Вы знали, что при совершении государственной измены наказание, именуемое клеймом бесчестия, затрагивает и непрямых родственников преступника, и породнившиеся с его домом семьи. Да, ваше величество, Арнольд был ключевой фигурой среди южной аристократии. Множество знатных родов породнились с его домом через брачные узы. Среди них есть и имена тех высокопоставленных дворян, кто далеко не последнюю роль играет в центральных землях. Аристократы, что сватали некогда графу своих детей, позарившись на его завидный титул и обширные владения, теперь, наверное, дрожат от страха. Если клеймо бесчестия коснется всех, то велика вероятность не только возникновения беспорядков в королевстве, но и раскола его на два враждующих лагеря и разжигания гражданской войны. Освобождение от наказания невинного младенца, а вместе с ним и всех аристократов, кто раз и навсегда отречется от всех связей с родами изменников, вполне может предотвратить такой исход. Было бы неплохо предоставить им и возможность выкупа своей свободы. Превосходная идея, сэр Эдхард, кто бы мог подумать, что вы обладаете таким талантом относительно внутриполитических дел. Цель была достигнута, и поэтому я не видел необходимости продолжать беседу. Я хотел скорее вернуться домой, чтобы вновь вкусить тела Катрин. Всего лишь за 10 дней я распробовал ее тело. Катрин перестала сопротивляться после одного поцелуя. Когда я вхожу в нее, меня захлестывает волна возбуждения только от осознания того, что я бесстыдно обладаю чужой женой, у которой уже есть ребенок. А что касается недавнего разговора, вскоре будет издан официальный приказ. Что ж, на сегодня на этом завершим. Низко поклонившись, мы покинули королевский дворец. Рядом с тобой, паршивец, холодный пот прошибает. Обращение Эйриха, который после получения мною титула, называл меня сэр, снова стало таким же, как и во времена наемничества. Неужели его так нервирует разговор о младенце? Все не перестану переживать, когда ж ты, наконец, прекратишь совершать бездумные поступки. Если скажу ему, что спрятал Катрин, старик, возможно, упадет в обморок. По этой причине до официального указа нельзя выходить наружу. Зато больше можно не беспокоиться за свою жизнь. Катрин и Роуз были немедленно доставлены в мой дом. В части я сказал, что Катрин, оставшаяся после сожжения города без крова шлюха, которую я взял себе в наложницы, поэтому никто не счел ее подозрительной. Похоже, я прослыл большим любителем женщин, к который трахает каждую приглянувшуюся девку без разбора. Я рассказал сидевшей на диване Катрин о согласии короля на помилование. Что ж, однако, естественно, что вы не сможете наследовать свое имя и восстановить положение аристократов. Вам надлежит жить как простолюдинам. Катрин кивнула, обреченно потупив взор. Еще немного, пока безопасность не подтвердится. Пробормотала она себе под нос. Когда выйдет официальный указ, должно быть, в течение 2-3 дней, еще 3 дня, значит как-нибудь. Итак, солнце уже зашло, пойдем. Я подхватил Катрин на руки и направился в сторону спальни. Ее соски выпирали из-под ткани платья в предвкушении сайтия. Мой член тоже уже затвердел от возбуждения и заметно выпирал из штанов. Оказываясь в постели, Катрин моментально преображалась в похотливую женщину и уже не могла остановиться. Сильные мужские руки переносят меня в спальню. Разумеется, после этого меня жестоко насилуют. Сегодня он так глубоко вошел в меня, до самой матки. Он усаживает меня сверху, и с каждым толчком я чувствую, как глубоко он в меня входит. Я так хочу облизать его огромный член. Мне так нравится чувствовать его во рту, ощущать, как он извергает в меня свое семя. Нет, я трясу головой и прихожу в себя. Зачем я ублажаю его? Ужасно. Как же низко я пала. Я должна быть сильной. А, в его доме я столкнулась с невообразимо большегрудой женщиной. Этот развратник окружил себя сразу 5 любовницами. Нет, я не сомневаюсь и в том, что этот полузверь использует для своих развратных утех и прислуживающих ему детей. Среди слуг был маленький мальчик, а я слышала, что некоторые мужчины любят забавляться с мальчиками. Я отвожу взгляд, когда он насыщается мной. Само собой, ревность любовницы не поднимет ему настроение. Теперь ты пойдешь в постель к ней, но ее осуждающий взгляд будет направлен на него. Даже если он нагрубит мне в ответ, я понимаю, что в моем случае это нормально. Всю жизнь меня окружал разврат, творимый отцом и старшим братом, и множество раз приходилось наблюдать конфликты между подругами. Уж лучше побить соперницу, чем перечить собственному хозяину. Нет, мне нет до этого дела. Моя участь будет решена через 3 дня. Я не буду думать об этом. Глаза Нонны полыхали огнем. Столь тяжелый взгляд был вызван просьбой умалчивать о благородном происхождении Катрин до тех пор, пока беспорядки не улягутся. Мария и Мелисса также одарили меня ледяным взглядом. Все из-за недопонимания, возникшего с появлением в доме Катрин, и недостаточных разъяснений от Сели. По возвращении в столицу я был занят подготовкой к празднованию победы, поэтому поручил Катрин Сели и отправил их домой первыми. Женщины тут же набросились на новенькую с расспросами. «Простите мне такой нескромный вопрос, но как вы познакомились с господином Эйгилем? Он убил моего мужа и изнасиловал меня в обмен на спасение жизни моего ребенка». Женщины скривили недовольные лица. «Прошу вас проявить сострадание ко мне и Роуз и оставить все в тайне. Я не могу отказать этому человеку, но у меня не было и мысли намеренно становиться для вас соперницей». Не сказав больше ни слова, Катрин прислонилась к стене и, обняв ребенка, зарыдала. Само собой, удивившись такому повороту, женщины стали выпытывать разъяснения у Сели. «Эта женщина приходится дочерью главному предателю, ее муж также был причастен к восстанию. Господин Эйги любил ее мужа, а отец был схвачен и отправлен в столицу. Поначалу и ей грозила смертная казнь, но эта участь миновала ее. Разве можно возжелать женщину, и так настрадавшуюся от войны? Я не знаю подробностей о ее ребенке, но господин Эйгиль пообещал Катрин попросить о его помиловании самого короля, с тем условием, что леди отдастся господину». Последний ответ в особенности подлил масла в огонь. Селия и сама не знала наверняка, как обстояло дело, потому и ответ ее был неточным. Однако из-за этого в глазах женщин я стал злодеем, продолжающим насилие над несчастной матерью, отчаянно пытающейся защитить свое дитя. Катрин все рыдала, забившись в угол комнаты, всхлипывая и бормоча о своем погибшем муже. Ее поведение окончательно сбило с толку остальных женщин. И только Карла не приняла злоключения Катрин близко к сердцу. Один самец убил другого из-за приглянувшейся самки, что в этом необычного. Несколько дней я терпел равнодушные взгляды троих из 6 женщин, пока, наконец, король не огласил во всеуслышание свой личный указ на главной площади перед дворцом. «Мы официально объявляем о полном подавлении восстания и усмирении южных земель. Это несчастье навлекли на нас одержимые захватом власти граф Арнольд и его приспешники». Реакция аристократов на услышанное поделила их на тех, кто сильно поразился, и тех, кто был поражен словами короля еще сильнее. В ответ мы обвиняем этих подлых предателей в государственной измене и выносим им приговор с соответствующим столь ужасному преступлению наказанием. Все преступники, а также их семьи и ближайшие родственники лишаются своих титулов, владения и привилегий. На установленный посреди площади помост вывели преступников, так обильно затянутых веревками, что их путы скорее напоминали кокон. В идущем впереди грязном человеке, одетом в лохмотья, сложно было узнать прежнего Арнольда, от былого величия и стати не осталось и следа. Привести приговор в исполнение. В толпе один за другим зазвучали гневные крики и возгласы отвращения, кричали мужчины, женщины, старики. Я и сам не любил наблюдать сцены казни, и потому решил перевести взгляд на гораздо более приятные мужскому взору округлости попки и груди стоящей рядом красотки. Толпа собравшихся горожан завопила, голоса множества людей слились в один шумный рев. После того, как тела казненных убрали с помоста, и простолюдины, и знать воззрилась на своего правителя с неподдельным страхом. Зло наказано. Подданные наши, вы, должно быть, теперь боитесь вашего безжалостного правителя. Но знайте же, что мы оставили жизни невинным детям предателей. Подле короля собрали несколько маленьких детей, среди которых были и грудные младенцы подобно Роуз, и дети постарше, лет до 5. Все эти дети являются родственниками преступников. Мы не намерены карать даже младенцев, без разумения следуя устаревшим законам. Мы не станем сами совершать бессмысленное злодеяние, отнимая жизнь согласно законам глубокой древности. Мы смягчим наказание этих детей и даруем им свободу. Милосердие короля не знает границ. Боже, храни короля, его величество Александр, истинный правитель, долгих лет правителю, любящему своих подданных. Взорвалась толпа радостными возгласами, славящими короля. Вслед за этим весь собравшийся на площади народ разразился хвалебными криками и рукоплесканием. Сдается мне, что тех парней, которые закричали первыми, я уже видел в палатке Эйриха. Думаю, они получили за свою искреннюю любовь к королю неплохие деньги. Но хорошо, что я не видел этого лично. Пока простонародье воодушевленно хлопало представлению с помилованием детей, король заговорил о главном. Мы считаем, что подобно этим детям, приспешники предателей и представители их родов, не имеющие с изменниками кровного родства, не по своей воле были ввязаны в подготовку восстания. И потому, если они разорвут всякие связи с семьями преступников и в качестве доказательства своей преданности нам уплатят определенный налог, то мы уже более не будем сомневаться в непричастности этих благородных аристократов и избавим их от клейма бесчестия. Один из присутствовавших аристократов издал громкий вздох облегчения и опустился на землю. Клеймо бесчестия не оставило бы ему даже малейшей надежды на продвижение по службе и успешный брак, а для потомственного аристократа это равно долгой и мучительной смерти. После этого король продолжил свое обращение, в заключение, призвав собравшихся формировать многочисленные военные отряды для подкрепления сил центральной армии, а также объявив о присвоении наград и пожаловании титулов за боевые заслуги. Однако аристократов больше занимал вопрос об избавлении от клейма бесчестия и уплате соответствующего налога, а также о конкурентной войне за положение и привилегии освободившейся в связи со смертью Арнольда должности. «Я же покинул площадь, попутно раздавая советы, чтобы отвлечь внимание. Я должен был сообщить Катрин на приказе короля. Королевский приказ огласили, как и предполагалось. Ага, теперь за жизнь Роуз можно не волноваться. Я отдал Роуз в руки Катрин. Обычно она вырывала у меня из рук ребенка так, словно ни за что не собиралась расстаться с ним снова. Но сегодня Катрин уложила младенца на мягкий диван, а сама повернулась ко мне. Что ж, приготовься. Катрин схватила со стола нож для фруктов и замахнулась им в мою сторону. Женщины подняли крик, Селия не успела выхватить из-за пояса кинжал. Нож вонзился мне в грудь, по одежде вокруг лезвия начало расплываться темное пятно крови. «Я отомщу за мужа, и за отца, как тебе это?» С ненавистью кричала Катрин, отчаянно вонзая нож снова и снова. Однако даже исколотый ножом я не упал, и уж тем более не умер. Катрин хватило сил лишь на то, чтобы прорезать мою одежду маленьким ножом для фруктов и оставить на теле несколько не особо глубоких ран, она бы не смогла убить меня. Подоспевшая Силия быстрым движением, словно собираясь пронзить озлобленную женщину, схватила ее за плечо и оттолкнула от меня. Однако для Катрин этого оказалось достаточно, чтобы упасть и покатиться кубарем по полу. Все тщетно. А, я знаю, что делать. Катрин схватила нож другой рукой и приставила к своей шее. Роуз, прости свою глупую мать. Я всегда буду приглядывать за тобой из царства теней. Мелисса заслонила собой Роуз, чтобы ребенок не увидел последних минут жизни своей матери. Остальные женщины в оцепенении наблюдали за происходящим. Сели не было дела до Катрин, она подбежала ко мне. Брызги свежей крови разлетелись в стороны, без изменений. Имя: Эйгиль Хардрид, 19 лет, лето. Звание: командующий кавалерией королевства Гордания, командир 1-го кавалерийского эскадрона центральной армии. Ежегодный доход: 80 золотых монет. Имущество: 257 золотых монет, монеты мельче серебра не учитываются. Оружие: двойной кратер, длинный меч, большой бердыш, копье. Амуниция: стальные латы, черный плащ, проклятый. Спутники: Нонна Электро, Мелисса, Мария, Карла, Катрин, Роуз. Наемные работники: Мити, Альма, Крауль. Подчиненные: Селия, сопровождающий, Агор, адъютант, Кристоф, мелкая сошка, Карл, Шварц, лошадь. Количество партнеров: 29 человек. Глава 38. Глава 38. Ушедшие и пришедшие. Светило жаркое летнее солнце. После пройденного пешком пути я весь покрылся испариной. В такую жару, находившиеся неподалеку, дети бегали и играли, не думая вытирать пот, лившийся с них как водопад. Сиротский дом Дротия, как и прежде, жил очень бедно, но был полон энергии. Позаботься о ней. А, ну разумеется, я поступлю так, как вы пожелаете. Честно говоря, я хотел, чтобы она росла в моем доме, но могут пойти слухи. Поэтому я не могу сделать это. Я передам Розу в руки самой Дроти, в ее сиротский приют, который был домом для многих моих слуг. Похоже, что это особенная девочка. Положитесь на меня, из нее вырастет прекрасный человек. Эйрих не раз говорил мне, чтобы я ни в коем случае не брал ее на воспитание к себе. Если я сам буду воспитывать ее, то пожалею, что в итоге не стану королем. Все вокруг говорят, что это невыгодно ни мне, ни Розе, поэтому я вынужден оставить эту затею. Возможно и такое, что ошибившись с человеком, в руки которого ты собираешься ее отдать, ее продадут в рабство или сделают секс-рабыней. У меня не так много хороших друзей, потому это единственное место, которому я могу доверять. Не ограничивай ее в угощениях и нарядах. Я достал 10 золотых монет и передал их Дроти. Я не могу делать разницу между детьми. Вы не будете против, если я использую эти деньги на благо всех детей? Конечно нет. Раз она захотела потратить эти деньги на всех детей, я достал еще 10 золотых монет, но Дротия начала отказываться. Здесь сиротский приют. Для жизни нам хватит и этого. Слишком много денег навлекают несчастье. Вполне возможно, что если в приюте будут водиться деньги, то какой-нибудь подонок попытается их украсть. Бедное существование накладывает много ограничений, но это какая-никакая защита от преступников. Если вы готовы давать еще деньги, то не могли бы вы, лорд Хадрет, починить вон ту стену? Если она до конца обветшает, уж точно станет небезопасно. Такую просьбу ничего не затруднит выполнить. Прямо сейчас и распоряжусь. Вы были так щедры к нам. Не хотите ли вы хотя бы пообедать вместе со всеми нами? Я лучше откажусь. Если пойду, то дети, наверное, будут сильно волноваться. И кстати, у меня есть к вам еще разговор. Я показал ей девочку, которая все это время пряталась за мной. Вас не затруднит взять к себе и ее? Пусть живет вместе с Тори. За моей спиной все это время была коротко подстриженная Катрин. Да, у нас, конечно, сиротский дом, но Тори некуда возвращаться, бедный ребенок. Я воспринимала его, как свое собственное дитя. У меня есть молоко, поэтому позвольте мне о нем заботиться. Так мы вряд ли добьемся чего-либо путного. Лицо Дроти внезапно прояснилось. Посмотрите-ка на нее. Раз так, то попрошу тебе хорошенько заботиться о детях. Ты очень красиво и выглядишь как настоящая аристократка, но учти, что забота о детях – это сложная наука. Воспитание – это тяжелый труд. Похож, что Дротия все понимала, но даже так она не задала ни одного вопроса. Я буду стараться. Катрин со слезами на глазах кормила грудью Розу. Маленькая Роза с удовольствием ела, радостно пользуясь маминой любовью. Прошлая ночь я выхватил нож, когда Катрина уже собиралась вонзить его в свое горло. С Нонной было то же самое. Наверное, такое поведение свойственно девушкам знатного происхождения. В этот раз она взяла маленький нож, предназначенный для фруктов. Кровь лилась бы во все стороны, это бы сопровождалось жуткими страданиями. Я завладел ножом. Немного моей крови попало ей на лицо, и она потеряла сознание. Наверное, ее нервы больше не могли выдерживать того напряжения. Я и Катрин тяжело вздохнули. «Я убью ее», обрабатывая мою рану, спокойно сказала Сильвия. «Оставляя ее в живых, мы создадим дополнительные неприятности. Она может выступить против вас, господин Игиль, поэтому нет необходимости ее спасать. До этого я рассказал обо всем, что случилось присутствующим. Я хотел развеять то заблуждение, по которому меня воспринимали как самого последнего подонка. Но у нее есть ребенок. Она должна жить ради него». Неожиданно для всех возразила обычно немногословная Мелисса. «Ребенок может и сам прекрасно вырасти. Так было и со мной. И, кстати, если мы убьем ее, то ты, Мелисса, тоже сможешь попробовать себя в роли матери». «Что? Да как ты можешь?» Мелисса неожиданно для самой себя занесла руку, чтобы ударить ее по щеке, но Сильвия легко увернулась. Раскрытая ладонь девушки так и не достала до закаленной на полях сражений Сильвии. «Поэтому я сам лично ударил ее кулаком». «Ай, за что, ты заговариваешься? Пострадай немного». «Я решил, Катрина будет жить. Она будет жить у Дроти, в сиротском доме. Всем сразу станет известно, что она не может оставаться в моем доме. Мелисса, конечно, выглядит немного расстроенной, но я точно могу доверять Дроти. Все будет хорошо. За это она будет получать от лорда разные подарки, и в свободную минуту он сможет ей помогать, и обедать вместе им никто не запретит. Если не покупать дорогих платьев, то появится больше свободных денег, не так ли?» Воспользовавшись удобным случаем, Карла начала сплетничать с Нонной, но я бросил на нее злой взгляд, и она сразу притихла. «У ребенка будет рядом мать, этого уже достаточно для счастья. Кроме Марии никто из девушек больше не сможет увидеться со своей матерью. Только от одной мысли, что твоя мама жива, становится как-то спокойнее». Однажды осознав это, Сильвия сама излечилась от этой боли. «Но женские слезы так привлекательны. Я прекрасно вас понимаю, но нельзя просто оставить все, так как есть. Она, конечно, убить не сможет, но точно попытается ранить вас, господин Игиль. Это, конечно, ее выдумки, и мне ничего не мешает просто проигнорировать их. Но из всех девушек только две действительно были против наказания. Можно придумать какое-нибудь особое наказание для нее. Что думаешь, Нонна?» «И правда, наказание точно необходимо». Нонна и Карла в приподнятом настроении внесли Катрину, которая до сих пор находилась без сознания. Я, что происходит? Роза, где она?» Пришедшая в себя Катрин резко вскочила с кровати в поисках своего дитя. «За ней присматривает Мелисса. Она обожает детей, поэтому ни о чем беспокоиться». Катрин продолжала смотреть на меня с ненавистью. «Решил не убивать меня? Смерть, красавец, это большое расточительство. Чушь, если ты продолжишь надругаться надо мной, я убью себя и ребенка». Она говорила абсолютно серьезно. «Теперь ты будешь жить вдали от аристократического общества. Здесь неподалеку есть сиротский приют, туда тебя и отдам». «Сиротский приют, это ужасно, мы так не договаривались. В зависимости от владельцев сиротских домов, эти места могут быть настоящим адом. В них устраивают производство с использованием детского труда или, банально, публичные дома. Но даже так, если есть хоть малейший шанс, что ребенок, которому суждено умереть, сможет выжить, это уже хорошо. Место, о котором я тебе говорю, отличается от того, что ты себе представляешь. Там действительно думают о детях. Ты думаешь, я поверю? Я завтра отведу тебя, тогда сама и посмотришь. И вправду, если не видеть самому, трудно себе это представить. И ты не думала, что если убьешь меня, то твоему ребенку придется очень тяжело. Я уж смогу это устроить. Это, если ты сейчас отдашь такой приказ, то уж точно ничто уже не помешает. А что если по приказу монарха за ребенком будут присматривать на протяжении всей его жизни? Хотя даже если и избавиться от него, никому нет дела. Хм, действительно, после тех сражений, все в головах людей пришло в хаос. Все, закончим на этом. Я не собираюсь углубляться в этот разговор. Мне уже давно пока заняться своими делами. Я больше не буду тебе противиться. Хоть я тебя и ненавижу, я очень благодарна тебе, что ты помог Розе. Я попрошу тебя работать на этот сиротский приют. Тебя точно примут за свою, за обычную простолюдинку. Катрин подняла кверху глаза полные слез. Действительно красиво. Она из тех девушек, которым больше идет заплаканное лицо, чем улыбка. И с этих пор ты позволишь мне жить вместе с моим ребенком? Я молча кивнул и погладил Катрин по голове, потом притянув к себе ее уже успокоившееся лицо. «Ну ты же знаешь, почему я абсолютно обнажен, и ты, кстати, тоже». Катрин лежала обнаженной на кровати и пыталась прикрыться одеялом. «Я тоже был без одежды и сидел на краю кровати. Мой член накреп и поднялся. Я сразу начал думать, какую бы позицию выбрать. Она с новой силой пыталась закрыть грудь и бедра. Тут другие девушки решили подойти поближе. Это твое наказание. Мы знаем, что посмело ранить господина Игиля. Если сможешь завтра ходить, то считай себя счастливицей». Силья опустила голову Катрин вниз к кровати и схватила ее за правую руку. «Извини, конечно, но ты и вправду ранила нашего Игиля». Мария без колебаний схватила ее за левую руку. «Тебе будет очень больно, но ранить моего мужчину – это настоящий грех». Карла вцепилась в правую ногу. «Ты получишь истинное наслаждение от этой боли». Нонна схватила левую ногу. «Сегодня только ты. Че-че, что вы делаете? Я бы так не стала сопротивляться. Зачем вы так поступаете?» Я подошел сзади к Катрин, которая лежала вниз головой, удерживаемая по рукам и ногам. Сначала я пальцами исследовал ее широко расставленные бедра. Поняв, что я собираюсь с ней сделать, она попыталась вырваться, но против четырех девушек, которые удерживали ее, у слабой Катрин не было шансов. «Что, ты собираешься туда, скотина, животное, дьявол, извращенец, просто животное, свихнувшийся, конченый извращенец?» Я только злобно улыбался на все ее попытки меня оскорбить. Я приставил член к ее анусу. Державшие Катрин за ноги Карла и Нонна смотрели сверкающими глазами, даже не пытаясь отвести взгляд. «Я вхожу. Если будет больно, кричи, будет еще веселее, но можешь и кусать простыню». Девушки, которые уже проходили через такое наказание, с улыбками на лице мне помогали. Я стал конченным подонком. Наконец, выбрав удобную позицию, я был готов ее насиловать. «ГМ, не поддается. Готовься, сейчас я войду в тебя. Я должен прорваться в анус, который все еще не поддавался». Я еще сильнее сжал ее бедра. Через какое-то время отверстие стало мягким и податливым, и я нагнул ее поясницу. Теперь набухшая головка моего пениса могла спокойно в нее войти. Катрин издала вопли и начала вырывать руки и ноги. Дальше я без всякой пощады ввел свой член так сильно, как только мог. Катрин еще какое-то время кричала. Ее тело совсем обмякло, а бедра были удобно подняты. Как быстро, когда он в нее входил, называла имя Мири. Ее анус не привык к такому обращению, но господин Игиль смог сразу полностью погрузить свой огромный член. Эта девушка точно с особыми талантами. «Госпожа Карла, выбирайте выражение, что я не так сказала». «Ах, и вправду». Карла и Нонна говорили всякие глупые вещи, таращись на мой, введенный до конца, член. Совсем выбившаяся из сил Катрин уже только стонала, поэтому не было необходимости удерживать ее силой. «Господин Игиль, если вы продолжите так грубо двигаться, вы точно нанесете ей увечья. У нее точно будет паралич заднего прохода, или она просто не выживет. Может, ты и права, но...» Я яростно двигал ее бедра, стремясь удовлетворить все свое желание. Сначала неподатливый, плотно сжатый анус, теперь был полностью в моей власти. Самое приятное – это ощущать своим членом то теплое, обволакивающее пространство между ее бедер. Это невыносимо. Хватит уже. Неожиданно для меня ее бедра резко сжались. Разве она не страдает? Я обратился к Селии и Марии, чьи лица попались мне на глаза. Нет, что вы. Посмотрите, в каком она экстазе. Это, наверное, очень приятно. Вы правда вошли в нее сзади? И Селия и Мария были сбиты с толку. Ее наказание отличалось от того, через что прошла Карла и другие. Осторожнее. Умах. Хорошо. Ах. Все достаточно. Отпустите ей руки. Теперь Катрину ничто не держало. Я продолжал держать ее бедра поднятыми и яростно двигал членом в анусе. В попу. Как последнее животное. Ах. Ха, хватит. Быстрее покончи с этим. Все. Она кончает. Раздираемая мной Катрина не могла больше терпеть. Белые струйки потекли по ее ногам. Она уже давно была готова. И без особой ласки была готова кончить. Негодница. Запачкала мне всю постель. А что если я сделаю с тобой так? Не смотрите. Вы. Не смотрите. Опять белые струйки. Только на этот раз они не останавливаются. Такие струйки, как будто она решила еще и помочиться. Не останавливаются. Она ужасно засмущалась и старалась изо всех сил сдержать эти потоки. Неожиданно Селия и Мария, которые так тут и оставались, начали завидовать и возмущаться. «Я тоже сейчас кончу. Смотрите, делай как тебе нравится». Катрин обхватила руками свои ягодицы и раскрыла их, делая все, чтобы я мог все закончить. «Только посмотрите, похоже, у нее там все цело». Все девушки замолчали, смотря, как я яростно ввожу свой член в ее мягкий, податливый анус. Я слышал восторженные стоны Катрин. «Хорошо, мои бедра, как приятно. Да, да так хорошо. Катрин, я уже почти закончил». Возник последний хлюпающий звук. Я постепенно прекратил свои энергичные движения. После того, как я кончил, она со стоном вытащила из себя мою дубину, и из ее попки потекло мое семя. Из нее вытекло совсем чуть-чуть. Это несравнимо с тем количеством, которое я в нее впрыснул. Если бы все было как обычно, то после того, как все кончилось, другие девушки пришли бы на мне на помощь. Но сейчас не было храбрых, которые бы согласились взять мой член, после того, как он побывал в анусе незнакомой им девушки. «Эй, что ты остановился? Ты еще не до конца обесчестил меня. Заверши то, что начал». Катрин уже не истекала белыми ручейками. Она выставила ко мне свою попку и раскрыла руками анус и влагалище. Я собрался с силами и опять вставил в нее свой член. В то же время женское удивление. «Нонна, слышишь, у нее даже кровь не идет». И правда, со мной все было в разы хуже. Разве она не до конца в нее вошел? Со мной он сделал именно так. До конца, полностью. И ей не больно, она выглядит уж слишком бодрой. Даже когда мы отпустили ей руки, она не стала сопротивляться. Посмотри на ее счастливое лицо. «Нонна, а ты, ну тебе было хорошо от твоего наказания? Где уж там, было ужасно больно. Я думала, что умру. Я, конечно, люблю больно, но, нет, ничего, забудь. Я тоже. Когда Игиль овладел мной, я чувствовала только боль. Она перебивала весь оргазм, а вот ей уж точно понравилось. Эти стоны, я так делаю в обычной позе. Она даже течет, он рычит, как дикий зверь. О, похоже, господин Игиль кончает. Посмотри на нее, она даже язык от удовольствия вынула». Девушки продолжали шептаться. Похотливая девица. Утро сменило ночь. Я и Катрин держали Розу на руках и направлялись к Дроти. Тут не так далеко. Не стоило ехать со мной. Катрин вежливо поклонилась в сторону Марии и Мелисы. Она поняла, что они хотят о ней позаботиться. Однако она даже не взглянула на Серию, а она же в ответ смотрела прямо перед собой. Катрин сначала облила ее своими соками и молоком, а под конец и спермой, которая потекла из нее. Серия была уверена, что она это сделала специально. «Слушай, ты до самого утра подвергалась наказанию, но выглядишь такой бодрой. Это невероятно. Я неделю не могла ходить». Катрин сидела между ней и Нонной, а они придумали ей новое прозвище – Суккуб. Становление бароном. «Факт, сегодня скучно поговорил. Сегодня меня позвали в королевский дворец, и одни из министров сказал: Игиль равно Хардрит, мы хотим назначить тебя бароном. Он дал мне какие-то бумажки. К моему удивлению, их стоимость была огромной, но если не выплатить эту сумму, даже ценой своей земли, ты не получишь титул и награды. На мой взгляд, намного правильнее будет обозначить конкретную цену, а не пытаться подобраться к моей земле. Даже если они получат эту землю, они все равно передадут ее кому-нибудь другому. Еще я долго разговаривал с Эйхером об укреплении и увеличении состава центральных войск армии. Первоначально эти войска насчитывали 10 000 человек, а сейчас были еще больше увеличены. Раньше я командовал кавалерийским отрядом, для меня это стало чем-то абсолютно естественным. Кавалерийской экипировки не хватало, поэтому в каждом отряде было необходимо создавать группы особо экипированных солдат и работать с ними. Мы собираемся объединить в один большой батальон один и краткий кавалерийский отряд, которым вы командовали, и сформированные недавно отряды пехотинцев. Вооруженные силы превысят 800 единиц. Если включить сюда и транспортную часть и разведгруппу, то, возможно, мы сможем собрать 1000 единиц. Это будет сильный батальон, тщательно им командуй. Ответственность действительно большая, но у меня есть Агор, как-нибудь справлюсь. Кстати говоря, раз уж вы станете бароном, почему бы вам не создать свой личный отряд для охраны? Разве военному человеку так необходим свой охранный отряд? Я не об этом говорю. Ты ведь не можешь использовать армию так, как тебе захочется. А если у тебя будет свой отряд, ты сможешь использовать их как тебе вздумается, если, конечно, это не нарушает закон. Я даже как-то не задумывался об этом. Лорд, вы окружены молодыми девушками. А дом то, наверное, плохо защищен, а своя охрана будет защищать дом в ваше отсутствие и будет хорошим подспорьем на поле битвы. Мне охрана точно не нужна, но вот для своих девушек я бы точно хотел такой отряд. Я, конечно, понимаю, что спешить некуда, но вы же как раз получили большую награду, не так ли? Поэтому, если у вас будет свободное время, подумайте серьезно об этом предложении. Мы проложили разговор об обязанностях армии, тренировках, параде и расстались. Я думал, рассматривая полученный от короля документ: денежная премия 1000 золотых монет, плата за титул барона 80 золотых монет в год, жалование военным 60 золотых монет в год. Что касается отряда охраны, то тут главное найти верных людей, и к тому же я пока не смогу платить большое жалование. Не стоит вообще торопиться, а то можно и волков в дом привести. А как много денег. Здорово, вы опять на высоте. Карла, Мелисса и Мария очень радовались, что меня отметили и заплатили. Это великолепно. Здорово, что вы станете бароном. Начинается наша эпоха. Поздравляю с вступлением в должность командира батальона. Я счастлива, что вашу силу отметили. Эти двое не были единственным, кто радовался. Нонна тоже поздравляла с титулом барона, а Селия, как никто другой, радовалась моему повышению в армии. Мне кажется, теперь вам надо одеваться, как подобает барону. Нонну, которая уже собралась бежать за покупками, тут же остановили. Не время сейчас покупать дорогие вещи. Рано еще, нельзя растрачивать деньги просто так. Ай, больно, больно. Я все поняла, хватить. Эй, кто сует мне пальцы туда? Карла, ты извращенка. В конце концов, они так ничего и не купили. Деньги все равно придется потратить, но пока непонятно на что. Может, стоит сказать слуге Мите, чтобы он подготовил шикарный ужин, и ему тоже позволить поесть с нами. Ах, да, это я вставил свои пальцы в нее. Смотря на девушек, которые облепили меня со всех сторон, я не мог терпеть и позволил себе делать все, что хочу. Поздравляю вас от всего сердца. Поздравляю. Меня также поздравили слуга Мики, которого позвала Мария и Арма. Эти двое еле-еле привыкли к этому дому. Мити теперь часто разговаривает со мной и другими девушками. В первое время здесь Мити не разговаривал ни с кем, кроме Крауля, и очень боялся всех вокруг. Но сейчас, похоже, он начал пытаться говорить с Армой, Марией и с Мелиссой. Он, конечно, очень нервничает, когда говорит со мной, но уже не обрывает разговор на полуслове, как это было раньше. Я погладил этих двоих по голове. Маленькая Арма отшатнулась, но не было похоже, что ей не нравится. Когда я сказал, что у нас на ужин будут великолепное мясное рагу и целиком зажаренная птица, эти двое бросились от радости меня обнимать.